Глава 16. Уже к утру Фрайбург гудел. Все только и обсуждали прием в отеле «Фауст». И, как водится, сразу же молва напридумывала кучу слухов. Некоторые безумцы говорили, что было даже сражение между Аваддоном и Бхутараджей, корифеем империи Этта. Им было невдомек, что если корифеи сойдутся в схватке, то от целого города вмиг бы ничего не осталось. Сама Иола проснулась только тогда, когда ее комнату окрасили теплые оранжевые лучи после полуденного солнца. Она резко вскочила на кровати. Ей казалось, что над ней стоит дружинница и хочет перерезать горло. В единственном кресле сидел отец. Он мирно посапывал, положив на грудь сегодняшнюю газету. На первой полосе была статья и быстрый набросок штатного художника, где был зал Фауста и сражающиеся там люди. Иола бросила взгляд на часы. «О, великий Аваддон! Уже начало 16:00. Что же будет с ее работой?» Она откинула одеяло и встала с постели. Скрип пружин разбудил отца, и он широко зевнул, прикрывшись газетой. «Почему не разбудил? Что же будет с работой?» «Иола, конечно же, тебе дали оплачиваемый отпуск на неделю», – проворчал отец. Он откинул газету, встал с кресла и заключил дочку в крепкие объятия. Иола глубоко вздохнула, ощущая, как тревога постепенно угасает в ней, и обняла его в ответ. Какое-то время они просто стояли. Ганс успокаивающе гладил ее по макушке. «Может, кушать хочешь?» Иола закивала. «И чай». «С вареньем?» «С вареньем». Иола вернулась в постель, а отец направился на кухню. Она легла обратно на подушке и прикрыла глаза, пытаясь обдумать свою дальнейшую жизнь. Надежда на то, что на приеме Жанны все закончится, явно не оправдалась. Долг Роланда она уже совсем скоро рассчитает, но и у Нейманов есть время попытаться убить ее вновь. Иола скосила взгляд на газету и вздохнула. Надо определенно почитать свежие новости. Вся газета, за исключением последней страницы с объявлениями, была посвящена ночным событиям. Иола бегло пробежалась глазами, увидела упоминание своего имени и застонала, прижав к лицу газету. «Читаешь новости? Я бы не советовал». В комнату зашел отец, неся в руках поднос, на котором стоял чайник, чашка и большая тарелка с завтраком. Иола тяжело вздохнула. Отец поставил ей на колени поднос, а сам забрал газету. Пока она трапезничала, отец пересказал все самое важное. Основная часть хладовцев незамедлительно отправилась вниз по реке на корабле. Уже завтра они достигнут дельты Рейна и выйдут в открытое море, а там уже морем доберутся до снежных берегов своего княжества. Жанна, Григорий и несколько человек из его личной свиты пробудут еще до сегодняшнего вечера в отеле. Ранение Гера Громова было очень серьезным, и только к утру Верховная Хранительница закончила его лечение. «А Эразм?» «За ним особо не следят», – пожал плечами отец. «Утром он прислал тебе записку, к слову. Возможно, там будет какая-то информация». Отец протянул свернутый в тугую трубочку кусок пергамента с восковой печатью. Иола не без дрожи сломала ее и развернула. «Безмерно благодарен за содействие в моих делах. Коль скоро мне нужно отбыть из вашего прекрасного края, уезжаю, не прощаясь с вами лично. И если вы сами когда-нибудь решитесь попробовать мир на вкус в путешествиях, мои торговые конторы всегда к вашим услугам. Не забывайте отдыхать от работы. Ваш слуга Эразм». Иола свернула записку и передала отцу. Он удивился, но взял и тоже прочитал. По его лицу ничего невозможно было прочесть, но он спросил разрешения сохранить записку и передать ордену. Иола равнодушно пожала плечами и продолжила свой завтрак. «Еще записка от Гера Рихгофена», — сказал он. «Ладно, давай сразу все, что там наприсылали». Иола закатила глаза, но улыбнулась. «Ну, Донна прислала с утра букет, и там тоже была записка». Перед Иолой отец выложил еще две бумаги. Иола очень обрадовалась тому, что Донна сама первая сделала жест примирения. Надеюсь, это поможет им восстановить их дружбу, какой она была раньше. Записка от нее была немногословной. Пожелание скорейшего выздоровления и напоминание о том, что она может ее всегда найти в цветочной лавке. Иола улыбнулась и почувствовала, как на глазах закипают слезы. Она так соскучилась по своей единственной подруге. Оттолкнуть ее было таким жестким и тяжелым решением, и Иола надеялась, что это все было не зря. Записка от Роланда тоже была небольшой. В ней он сухо сообщил, что если Иола все еще намерена доделать расчеты его бухгалтерии, оставшиеся грузбухи она найдет у него в офисе, на втором этаже таверны «Приют Ворона». Ей подумалось, что очень неловко будет захаживать каждый день к нему, да и это может родить еще одну волну слухов. А уж если это дойдет до Измаила... Йола повела плечами, стараясь не думать об этом проныре. Надеюсь, он сейчас занят выведыванием сплетен про Громовых, а до нее дела не будет. «Мне и правда дали недельный отпуск?» – переспросила Йола. «Думаешь, потратить его на бухгалтерию Рихгофена?» – в ответ поинтересовался отец. Увидев кивок, он тяжело вздохнул, но спорить не стал. «Что ж, понимаю, что уговаривать тебя отдохнуть смысла нет. Вся в матушку». Йола опустила глаза и нервно начала ковырять ногтем уголок под носа. Отец понял все без слов. «Она переживает, но давить не станет». Он увидел сомнение в глазах дочери и не сдержал улыбки. «Станет давить меньше», — согласился он. Отец увидел, как Йола все доела и отставила поднос. Он вновь поднялся, забрал поднос, поцеловал в макушку Йолу и удалился из комнаты. Йола еще какое-то время повалялась в постели, перечитывая записку от Роланда. Она разглядывала аккуратные, но угловатые буквы, которые он выводил своей рукой, и думала о том, в каких чувствах писал он ей эту записку. О чем думал? Расстроится ли он, если Йола решит больше не помогать ему? Что за вздор? Ведь он сам недавно хотел, чтобы она оставила это все ради своей же безопасности. А она пошла наперекор ему, потому что думала, он слишком долго делал все один. Одиночество может подкосить даже такого сильного человека, как Роланд фон Рихгофен. Тем более Йола чувствовала, что он нуждается в помощи. Чувствовала. Йола вновь вскочила с кровати и прижала ладони к щекам. В груди от одной мысли о внимательном взгляде темных глаз гулко забило сердце. Она вспомнила случайные и намеренные прикосновения его горячих ладоней, и ей стало жарко. Йола поняла, что что-то чувствует к Геру, Роланду, фон Рихгофену.